Глава 22. Я не смогла его оттолкнуть. Слишком уютными показались эти объятия. Наверное, это было именно то, что мне сейчас нужно. Безмолвная поддержка, надежные руки и уверенность, что пока он рядом, я за каменной стеной. А еще запутавшееся в волосах теплое дыхание и легкие успокаивающие поглаживания по спине. Мужчина укачивал меня как маленькую, прижимая к себе, и вскоре я расслабилась. Вдруг подумалось, что заключить договор было не такой уж и плохой идеей. Незаметно я провалилась в сон, поутру проснувшись уже в полном одиночестве. Если бы не оставшийся в комнате аромат знакомого парфюма, можно было решить, что эта ночь мне просто приснилась. Приняв душ, я спустилась на кухню. Демидова не было, но он оставил записку. Ее краешек торчал из огромного букета сиреневых роз, красовавшихся в вазе на кухонном столе. «Буду вечером». «Стилист приедет в 15 часов. Развлекайся!» Не знаю, как будет дальше, но пока что мне все нравилось. От недавнего кошмара не осталось следа, словно Демидов одним своим присутствием разогнал все мои страхи. Рядом с розами на столе обнаружился пакет доставки из ресторана. В нем нашлись сырники, джем и полюбившийся мне малиновый десерт. Новый телефон пиликнул сообщением. Оно оказалось из банка. На мой счет упала сумма, от которой глаза полезли на лоб, хотя я видела ее вчера в договоре. Демидов обещал разобраться с налоговой. Те могли задаться вопросом, откуда у человека, зарабатывающего 50 тысяч в месяц, взялась сумма, превышающая зарплату в 20 раз. Я сварила кофе, уселась у окна и мечтательно потягивала горячий напиток, понемногу откусывая от сырника. В груди разливалось странное чувство. С одной стороны, меня просто купили, как какую-то вещь, но с другой это выглядело совсем иначе, как забота. Все эти цветы, одежда, телефон, ночные объятия. А вечера он мог бы просто накрыться с головой и не слышать моих воплей, сделав вид, что ничего не произошло. Но он пришел, лишив себя нескольких часов сна, а потом поднялся в несусветную рань, чтобы заказать для меня завтрак и цветы. Как-то даже непонятно, кто и кому оказывает услуги. Наверное, стоило бы его отблагодарить. Позавтракав, я принялась обшаривать кухонные шкафчики в поисках нужных продуктов, чтобы приготовить Демидову чего-нибудь особенного. Помню, как он обрадовался той яичнице, от домашних булочек и вовсе должен прийти в экстаз. К обеду, когда по дому распространился аромат свежайшей выпечки, в дверь позвонили. Уверенная, что это обещанный стилист, я все же заглянула в глазок. Артурчик научил меня быть осторожной. Специалистом по подбору одежды оказалась приятная, ухоженная женщина лет 40. О ее возрасте можно было судить лишь по морщинкам в уголках глаз, да по уверенному взгляду. Она представилась Анной. По ее неофициальному виду сложно было догадаться, что женщина – профессиональный стилист. Полосатая футболка и широкие бежевые штаны под объемным салатовым пуховиком. Но Демидову я верила. Уж, наверное, не в его интересах меня разыгрывать. Так оно и вышло. Анна внимательно прошерстила мою онлайн-корзину, куда я вчера скрупулезно насобирала вещей. Повезло. Она похвалила мой выбор, отсоветовав лишь пару-тройку аксессуаров. Потом была консультация по подбору одежды. Меня внимательно оглядели и сняли мерку для завтрашнего наряда. Анна обещала подвести его к обеду, не позже, чтобы я успела подготовиться ко встрече, на которую меня возьмет Демидов, а перед этим она пришлет мне визажиста и парикмахера. Поинтересовавшись напоследок моим размером обуви, женщина распрощалась, и я расслабленно выдохнула. Думалось, все будет куда сложнее. Демидов так и не вернулся, хоть я ждала его допоздна, чтобы поблагодарить за цветы. Выпечка успела остыть, а ее аромат давно выветрился. Пришлось ложиться спать, снова опасаясь кошмаров и жутких теней. Все-таки этот огромный дом был слишком большим для меня одной. Демидов вернулся около 2 часов ночи. Сквозь сон я услышала, как открылась входная дверь, а затем звук шагов по лестнице. Ужинать он не стал. Принял душ, после чего заглянул в мою комнату, чтобы проверить, как я сплю. Это вызвало невольную улыбку. Даже странно. За все годы моего замужества я не чувствовала себя в такой безопасности, как за несколько дней в одном доме с этим почти незнакомцем. Дверь закрылась, а я вздохнула, укладываясь поудобнее. В воздухе витал едва уловимый запах алкоголя. «Хм, Демидов пьян?» Сон выветрился за минуту. Я вспомнила тот вечер, когда мужчина привез меня сюда впервые. Тогда он тоже не отказывал себе в выпивке, причем пил в одиночестве, не предполагая, что я захочу спуститься на кухню, чтобы составить ему компанию. Неужели он и сейчас? Поднявшись с кровати, я плотнее запахнулась в халат и вышла из комнаты. Угадала. На кухне горел свет. Демидов нашелся там же. Он сидел за столом в халате на голое тело и с растрепанными влажными волосами, мрачно глядя на бутылку дорогого алкоголя прямо перед собой. Я не знала, нуждается ли мужчина в моей компании, и потому просто наблюдала в тени, не спеша пересекать черту света. Но он меня заметил, а может, услышал еще раньше. Подняв голову, Демидов криво улыбнулся, чуть пошатнувшись на стуле. Его темно-серый халат распахнулся до середины, обнажая грудь. «Не спится?» Кивнув, я шагнула в комнату. «Можно с тобой посидеть?» «Можно и не спрашивать». Отодвинув стул, присела напротив. «Хочешь поговорить?» Он пожал плечами. «Было бы о чем». «И правда, куда я лезу? Наверняка у него есть кем пообщаться на любые темы и без такой заботливой меня. Или нет?» Глядя на меня странными глазами, Демидов потянулся, чтобы налить себе стакан. «Будешь?» Я мотнула головой. «И правильно. На утро будет нехорошо». Вздохнув, я протянула руку, чтобы накрыть своими пальцами его большую горячую ладонь. «Что стряслось? Расскажи!» «Тебе вовсе не обязательно». «Я знаю. Разговоры по душам не входят в перечень моих услуг по договору. Но это и не про договор. Я просто спрашиваю». Опустив голову, он поджал губы и вздохнул. «Наверное, все мужчины такие. Им очень трудно говорить о своих проблемах, и Демидов не исключение. Поэтому я не торопила, позволяя ему собрать в кучу нетрезвые мысли». «Это мой брат», — признался он, наконец, с отвращением отодвинув от себя стакан. «Родной?» «Двоюродный. Младше меня на 5 лет. Он рано остался без родителей и привык, что все ему помогают. При этом делать что-то самостоятельно не приучен. Ему проще украсть, чем заработать, обмануть, чем составить рабочий бизнес-план или стратегию. Последние несколько лет это моя персональная головная боль». «Что он сделал?» «Перешел дорогу влиятельным людям и теперь должен им денег. Но получить их они хотят именно с него. Со мной никто разговаривать не собирается». «А, у него денег нет?» – догадалась я. «Верно, если только продать все имущество». «Или взять кредит?» – Демидов кивнул. «А может, как-то их ему перевести?» «Если бы это все было так просто. Да и не хочу я лишний раз его выручать, надоело. Пихаешь ему деньги в глотку, а он еще и ноет, что недостаточно. Пускай выкручивается сам». Он мрачно вздохнул, глядя прямо перед собой. Я знала этот взгляд и прекрасно понимала Демидова, переживающего за бедового, неблагодарного брата. «Такому не объяснишь, ему всегда все должны». Избалованный с детства чужой жалостью и снисхождением, он научен только брать и не может по-другому. А не поможешь однажды, станешь врагом на всю оставшуюся жизнь. «Так и надо», — одобрила я, легонько поглаживая его по руке. «Однажды брату нужно взять ответственность на себя. Если только давать, не требуя ничего взамен, никогда не научишь человека быть щедрым, скорее уж жадным». Мужчина усмехнулся кривой улыбкой, а его взгляд потеплел. «Мудрый мой дружочек, спасибо тебе за поддержку. Это для меня очень важно». «И тебе спасибо». «За что?» Я пожала плечами и кивнула на благоухающий букет на столе. «За цветы. И не только. А ночью я решила умолчать. Пусть это будет наш негласный секрет». «О чем ты? Это мелочи». Он опустил взгляд на мою руку, продолжающую легонько поглаживать тыльную сторону его ладони. Я смутилась и тут же прекратила. Демидов, с сожалением, поднял взгляд. «Как тебя, Анна? Все устроила?» Я коротко кивнула, улыбнувшись. «Да, очень приятная девушка. А тебе не пора спать?» Он хитро сощурил темные глаза. «Только если ты проводишь меня до комнаты, иначе, боюсь, свалюсь на лестнице и сломаю себе шею». Пришлось подняться и подать ему руку, на что тот только улыбнулся. Кое-как выбравшись из-за стола, шагнул навстречу и навис надо мной, как скала. «Ты как себе это представляешь?» — пробормотал он, обдавая алкогольными парами. «Ты же сломаешься, если я на тебя обопрусь». «А ты ползком. Я укажу направление». Хмыкнув, Демидов сфокусировал взгляд и качнулся в сторону лестницы. Эка его накрыло. Он что, целую бутылку выдал? «Пожалуй, пора их прятать. Ну, или как-то его отвлекать. Демидов вроде не буйный, но подобные возлияния могут плохо отразиться на его здоровье. и когда я успела превратиться в заботливую нянечку. Подпирая мужчину с одного бока, я направляла его в нужную сторону. Это оказалось нелегко, и к концу лестницы я уже жалела, что не предложила ему прикорнуть на диванчике в гостиной. Минут через 15, медленно, но верно, мы добрались до нужной спальни. Мужчина упал на нее спиной, странно глядя на меня снизу вверх. «Что бы я без тебя делал, дружочек?» «Квасил бы до утра», — он улыбнулся, прикрыв глаза. «С тобой я слишком часто улыбаюсь. Видишь, уже даже забыл про своего непутевого братца». «Забудь на самом деле. Сколько можно его нянчить? Ты ему не отец. Пусть поймет, что иногда бывает так, что некому помочь. Может, тогда лишний раз задумается, прежде чем вляпываться в очередные неприятности». «Ты права. Знаешь, мне очень нужно было, чтобы кто-то озвучил именно эти слова. Тогда я не чувствую себя таким виноватым». «Ты не обязан тащить его на себе». Я хмуро оглядывала большую фигуру, расслабленно откачнувшегося на кровати мужчины. «У тебя есть своя жизнь». «Я его разбаловал», — выдохнул Демидов, хлопая ладонью по одеялу. «Посиди со мной немного, обещаю. Я буду хорошо себя вести». Закусив губу, я осторожно присела на краешек кровати. Мужчина закрыл глаза, словно заснул. «У всех свои проблемы, свои скелеты в шкафах и тараканы, мешающие жить счастливо. Даже у таких, как Демидов, они есть. Непутевый брат, несчастливые родители. Кто бы мог подумать? И вопреки всему, этот мужчина успешен и никому не демонстрирует своих проблем. Никому, кроме меня. Но я сама его попросила». Что-то подсказывало, что больше никто ими и не интересовался. Может, поэтому Демидов так быстро уснул, наконец успокоившись. В общем, мы квиты. Он помог мне вчера, я ему сегодня. Неплохой вышел тандем. С мягкой улыбкой я наблюдала за спящим мужчиной, а потом поднялась, чтобы укрыть его покрывалом. Холодно в доме не было, но всегда лучше спать укрытым. Однако стоило шагнуть ближе, чтобы осторожно опустить невесомую ткань, как меня вдруг резко схватили за руку и бесцеремонно уронили на твердую мужскую грудь.